Он встал с дивана, вернулся к шкафу и выбрал другую книгу с золотыми полосками на корешке. Вот умял двух рябчиков, да еще... Моралов театрально засмеялся и сделал руками жест веселого недоумения, тоже очень театральный. «Привяжется какая-нибудь чушь!» — громко сказал он книжному шкафу. «Так человек и с ума может сойти, если, конечно, слаб духом». Глава четвертая. Не раз еще в тот день Моралов остро ощутил враждебность судьбы. Удивительная мерзость произошла в кинотеатре. Казалось, уж там-то вовсе неоткуда было взяться ухрябу. И на тебе, на стене картина, на картине рябина, а по бокам два подсолнуха. Так что справа ли налево, слева ли направо, ухряб сидел в засаде и недобрым глазом смотрел на Моралова. И как замаскировался... Не будь Моралов начеку. Выйдя из кинотеатра на улицу, Моралов прошел полсотни метров и оказался у магазина. Надо бы мясо купить, подумал он, наделать котлет на праздники. Войдя в мясной отдел, он увидел мужчину в белом колпаке, который, коротко поглядев ему в глаза, поднял большой спортивного вида топор. Ух! Выдохнул он. Хреб! Вонзился топор в доску. И голая мертвая нога быка, что ли, разделилась надвое. Зажав рот, Моралов выскочил на улицу и быстро пошел к остановке. По дороге он заметил, как на другой стороне улицы несколько солдат-стройбатовцев в серых ордынских подшлемниках крепят на стене дома большущий плакат. На плакате была нарисована девушка в кокошнике, с детскими глазами и развитой грудью, ее выпеченное правое бедро огибало надпись «Успеха участникам 11-го международного фестиваля за разоружение и ядерную безопасность». И хоть Моралов и не заметил во всем этом никакого ухряба, все равно у него осталось четкое чувство, что тот присутствует и на плакате, и в этих солдатах, и даже в этом октябрьском небе над головой. Надвинув поглубже шляпу и отворачиваясь от ветра, он засеменил домой. Глава пятая. За последние два дня ухряб из маленькой щелочки внутри превратился в бездонную безграничную пропасть, над которой Моралов висел, цепляясь за крохи уже не здравого смысла ли, скажем, разума, а просто некоторой остаточной неухрябанности. То, что ухряб глядел отовсюду, уже не удивляло. Удивляло скорее то, что внутри еще оставалось что-то еще. Моралов пробовал размышлять, почему ухряб не был заметен раньше, и быстро нашел ответ. Все вокруг, без сомнения, было точно так же пронизано и наполнено ухрябом. И два дня, и пять лет назад, задолго до прозрения. Но тогда ухряб не был виден внутри. А раз так, не замечался и внешний ухряб, несмотря на всю свою безмерную грандиозность. Ведь заметить, думал Моралов, понять что-то про окружающий конкретный мир или про другого конкретного человека можно только одним способом, увидев в нем что-то, что уже есть у тебя внутри. До своего сна, до того, как это что-то, мелькнув сначала неясной точкой, где-то на периферии души, вдруг с ужасающей скоростью понеслось к самому центру личности и лопнуло там, превратившись в ухряб и осветив внутренний мир Моралова тусклым красным мерцанием. До этого сна Моралов видел воздух как воздух, асфальт как асфальт и так далее. Теперь же оказалось, что все вокруг просто форма, в которой временно застыл ухряб. Так же, как бронза остается той же бронзой, отливаясь и в солдатика, и в крестик, и в памятник Грибоедову.